Сегодня у нас будет пространство. Пространство, пути, маршруты, представление о пространстве. И сегодня уже не по отдельности, а вместе. Игорь Данилевский, добрый день. Добрый день. И Павел Уваров, добрый день. А с чего мы начнем? С представления о пространстве. О пространстве тогда. Насколько оно отличалось, насколько оно было единое для людей того времени. Во-первых, какого времени? Ну, время мы вроде бы определили, да, с раннего Средневековья и кончая там до 17 века мы дальше не пойдем просто. Ну, конечно, там да. Другие несколько представления. Хотя Русь по-прежнему древняя. Да, да, Русь представления уже другие. Ну, во-первых, пространство довольно сложная такая категория. Это категория, как я понимаю, все-таки современная. Потому что в свое время Леонид Михайлович Баткин выговорил Арону Яковлевичу Гуревичу по поводу того, что, говоря о пространстве в своем знаменитом труде категории средневековой культуры, он говорил о пространстве, о времени, но это все-таки представление современного ученого, современные концепты, так скажем. Ну, а это надо объяснить. А почему? Человек куда-то шел, он из дома куда-то выходил в рамках города или деревни. Была дорога, например. Естественно. А путешествие куда-то простиралось и сколько-то длилось. Конечно. Но проблема, по-моему, заключается в том, что они не выделяли как особую, так сказать, субстанцию это пространство. То есть они представляли себе несколько по-другому эту сущность. Так же, как, наверное, и время. Они тоже измеряли время, но они не задавались вопросом, что такое время. Скажем, это одна из таких фундаментальных категорий современной философии. И есть представление времени в науках конкретных, и есть философское представление о времени. И я знаю, что споры, которые ведутся, они до сих пор... Ну а как же день, ночь, зима, лето? Год от Рождества Христова или от сотворения мира какой? Вы знаете, есть замечательная сказка Остера «38 попугаев», да. Суть которой заключается в том, что нельзя измерять нечто этим самым измеряемым. То есть то, что измеряется, оно должно иметь нечто принципиально отличное от себя самого, чтобы его измерить. Удавов нельзя измерять удавами. Их ну, можно да. измерять в попугаях, да, в слониках, мартышках, да. попугайских крылышках. И точно так же пространство, одно дело, когда мы двигаемся, когда мы представляем себе вообще, куда мы направляемся, направления какие-то. И совсем другое дело представить себе, что такое пространство вообще. Вот мы, когда используем термин «пространство», мы говорим все-таки о какой-то категории, которая измеряется. Которая простирается в разные стороны. И здесь, наверное, ну, это, наверное, Павел Юрьевич лучше скажет, есть две разные, так сказать, стороны этого пространства. Есть пространство реальное, в котором передвигается человек, и в котором он живет. И есть пространство, ну, можно, конечно, использовать такое страшное слово, как ментальное, то есть представление о том, как это все устроено, с тем, чтобы знать, куда и как передвигаться, и как это делиться. Ну, давайте тогда проясним, Павел, пожалуйста. Так, значит, пространство... Пространство, итак, мы установили, что пространство в современном смысле, категория достаточно абстрактная, существует пространство вообще нейтральное в отношении человека. Дверь не является прилагательным без относительно того, к чему она приложена. А для средневекового человека, как и в случае с временем, так и в случае с пространством, было совершенно по-другому. Значит, пространство, это смотря из пункта А в пункт Б, нет такого определения. Есть вот конкретно от нашего, от пупа Земли до Вавилона, вот столько-то. А в другую сторону вот столько-то. Раз уже заговорили о советской классике, об Остере, я вспомню высказывание Дэвида Самойлова. Дэвид Самойлова, по-моему, про... Ну, у него была такая вымышленная страна, Курдюпестан. И вот он все никак не мог понять, как от его дома до вокзала 3 Эннелаута, это по-эстонски забегаловка, да? А вот от вокзала до Москвы только 1 Эннелаут. Вот вполне средневековый подход к делу. Пространство, конечно, да, историки сейчас занимаются этим, занимаются очень активно и занимаются географическим аспектом, исторической географии. Это очень важно, очень интересно. За сколько времени от Парижа до Лиона, от Лиона до Марселя, от Марселя до Рима добиралась информация, добиралось письмо. Это безумно важно, интересно. Если мы это забудем, то мы ничего не поймем. Если мы не поймем, как трудно было переправить, допустим, 10 тысяч ЭКЮ из Парижа, допустим, в Рим на подкуп соответствующих людей, что для этого нужно было огромное количество мулов, которые перевозили это через альпийские перевалы, то, опять же, мы не поймем картины средневекового мира. Но, с другой стороны, существует понятие ментальных карт, которые активно пользуются современные психологи, социологи, скажем, ментальные карты города Москвы. Это вещь очень интересная. Попробуйте нарисовать Москву, каждый на листочке, не заглядывая в карту. Это будет, на самом деле, весьма поучительное зрелище. А уж ментальная карта средневекового человека, тут и сам Бог велел развернуться всем рассуждением о непохожести средневекового сознания на наше сознание. Как делится мир, где находятся стороны света, что такое градарика, допустим, у скандинавских авторов, где она находится, почему она так называется, где Рифейские горы, за которыми-то и есть наша страна, где они горы нашли, где обязательно горы, и за этими Рифейскими горами живут Гипербореи на севере ли они живут, мы об этом сейчас поговорим. Вторая проблема – применительно к средневековому обществу, она, мне кажется, представляется вот в чем. В большинстве работ о том, как жили средневековые люди, мы прочтем, что кругозор средневекового человека был ограничен. Вот в период так называемой феодальной раздробленности средний хронист, который сидел у себя в монастыре, вот он знал, что на 200 километров от него происходит, а дальше уже шли всякие двуголовые люди и прочие хорошие персонажи. Кстати, периодичность появления этих двуголовых людей заставляет... Песеглавцев, да? Песеглавцев, китоврасов и прочих персонажей заставляет поискать их внимательно. Может, они где-нибудь и сейчас есть, сидят. Значит, вот узкий кругозор. Да, само натуральное хозяйство с экономической точки зрения не предполагает активного включения в экономический обмен между дальними регионами. И сами люди, само общество, не то, что вот наши историки так не понимают, само общество себя так мыслило. Стабильность – это положительное качество. Плохой человек, он где-нибудь там побродяга или проходимец, он где-то там проходит, вагант. А хороший человек, он сидит на одном месте, его все тут знают. Стабилитас лоце – это принцип монастырского обета. Они живут, прожить всю жизнь именно здесь, на одном месте. Это одна сторона. А вторая сторона – как надеваешь телескопические очки, да, один синий глаз, другой красный. А с другой стороны – это безумно подвижное общество. Дело в том, что, как сказал очень интересный исследователь Андрей Головнёв... Книжка его вышла замечательная. «Антропология движения». «Антропология движения». Вот. Он специалист по северным... Он специалист по северным народам. Но он вообще всю историю человечества посмотрел вот с этой точки зрения. Говорит, что историю пишут оседлые люди, сидящие на одном месте. И которые передвигаются в основном с помощью компьютера, телефона, мобильника. Вот. А если посмотреть с другой стороны, то это другая история. Это действительно очень интересно. Он написан ярко. Колоссальный материал там собран. Это вообще интересно очень. Там и монголы, и викинги, и Русь там представлена, и античность. И там охватывается огромный период, начиная там с верхнего палеолита где-то и кончая вот как раз монголами. Вот. И это вот реальность средневекового общества. Это и паломники. И правители. Покажите мне правителя, который сидел на одном месте. Конечно. Он путешествовал. Видели полюдья, осуществляя это. Или переезжает с места одного княжения на место другого княжения и так далее. Или представляя себя подданным, да. Как в XVI веке Карл IX, если вы помните, Екатерина Меньше возила. Это историки назвали «Тур де Франс Рояль». Да. Потому что там по периметру Франции она его провезла, показывая подданным. Да и крестьяне достаточно долго они, вот, ну, до самого-самого уже развитого Средневековья, они, в общем, на месте не очень долго задерживались в силу характера землепользования. Если это лесистые районы, то это подсечно-огневая система. То потом истощилось, она... пошли дальше, да? Да, потом они это пошли освоение дальше. Соседних территорий. Проблема в том, что для раннего Средневековья нам очень трудно найти вот деревни там, с кладбищами. Угу. Постепенно, конечно... На Западе сначала, а потом, наверное, и на Востоке Европы, все-таки общая тенденция к такой стабилизации была. Ну, я прошу прощения, Павлович, вот был задан вопрос относительно паломничества. Да, паломники были, но интересное отношение к ним. Я был поражен в свое время, когда начал читать древнерусские источники, резко негативное отношение к паломничеству. Почему? А потому что они разрушают эту землю. Вот у Даниила Игумена, который отправился в Святую Землю, оставил первое описание такого паломничества в Древней Руси, там прямо написано, что не то, что он пишет наставление для тех, кто будет путешествовать, там, как такой гид, который рассказывает, куда надо пойти, что посмотреть. Mm-hmm. Посмотрите налево, посмотрите направо. Птифюте. Да, он mm-hmm. пишет специально для того, чтобы люди больше не ходили. Это грех гордыни. Интересно. Это достаточно любопытный такой поворот. Кстати сказать, его как-то плохо отлавливают. Но вот Марчелло Гордзанетти, такой итальянец, итальянский исследователь, который занимается древнерусской литературой, прекрасно ее знает. Он, кроме всего прочего, еще имеет духовное образование высшее. Вот он это совершенно четко отловил и очень точно определил. Вот. Наши исследователи далеко не всегда это ухватывают. А если мы почитаем вопрошания, то там прямо задается вопрос, правильно ли я делаю, что отваживаю своих прихожан от того, чтобы они ходили в Святую Землю. Это ты очень хорошо делаешь, говорит архиепископ. А правильно ли я делаю, что я там проклинаю тех, кто собирается идти? Правильно делаешь. Они эту землю разрушают тем самым. То есть, уходя, покидая. Уходя, покидая. Покидая, да. То есть, вот отсутствие человека в каком-то месте, да, это... ущерб этому месту. Судя по так всему, получается. Да. Вообще, эта проблема достаточно серьезная и малоразработанная у нас. Потому что вот то, что сказал Павел Юрьевич о том, что такое стремление к стабильности, да, оно есть. Оно есть на самых ранних этапах, несмотря на то, что они постоянно передвигаются. Вот как это совмещается, вопрос хитрый. Ну, еще важно посмотреть, человек так находится под присмотром церковных властей. Понятно, что, ну, особенно там уже после 4-го Латеранского собора 13 века и потом, понятно, что он должен ходить к одному и тому же духовному отцу, исповедаться, причащаться. А он ушел, что с ним случилось, куда он делся? А чаще всего средневековые ереси, они распространялись по местам паломничества. Это еще очень важно тоже. Он пождет там такого наберется, и столько у него соблазнов. Конечно, если он чемпион духа, он выдержит это все. Но сколько погибнет духовно на этом пути? Пожалуйста, яркий пример. Хождение за три моря Афанасия Никитина. Да. Ну, во-первых, это хождение вынужденное. Нет, это не совсем паломничество. Ограбили, да, это не совсем паломничество. Но, с другой стороны, для него это трагедия. Для него это трагедия. Он утратил веру. У него были похищены книги, он не знал, когда надо молиться, когда поститься. Когда пост, это серьезнейшая проблема. Он, собственно говоря, все посвящает именно этому. И выводы, к которым он приходит, извините, это выводы, которые весьма неортодоксальны, когда он заключает свое хождение таким пространным текстом, довольно написанным на жаргоне торговом, там очень много тюркских слов, и он пишет: «Господи, спаси меня, Бог един». И потом пишет: «Алло, Акбар». Так. Вот хорошо, у нас один из переводчиков последних, он очень аккуратно перевел: «Нет Бога, кроме Господа». Так, очень хорошо. Да-да-да. Вообще, люди приходят к таким выводам, что вообще-то это вредно, наверное, дело. Понимаете, куда-то уходить. Вдруг придешь к выводу, что все одинаковые, да? И при этом они все время уходили. Вот что самое интересное. Когда вот этот идеал стабильности формируется? Ведь все там первые века тысячелетия и вот середина там первого тысячелетия – это гигантские перемещения масс людей, великие переселения народов, вытеснения и так далее. Это все происходит. И в этом во всем здесь вот формируется уже идеал стабильности. Как это вот? Если бы люди, наверное, сидели на одном месте, действительно, у них не нужно было бы придумывать идеал стабильности. Он и так есть. То есть идеал придумывается по контрасту еще с некой реальной жизнью. Неправильно мы живем. Да. Перекати поле. Вот надо. Я хочу сказать, что у нас идет видеотрансляция. Вы наших гостей можете видеть на сайте. Пожалуйста, заходите. Там еще есть место. Мы говорим о пространстве, мы говорим о времени. Интересно, вот все-таки, что пространство очень часто измеряется временем. А вообще, вы знаете, вот меня просто тоже поражает это. Да, Нет, ну почему? Два дня пути. В древнерусских источниках, но опять-таки это то, что отлично от пространства. В древнерусских источниках меня поражает то, что там очень аккуратно записываются даты и часы, хотя часов нет. Но зато о пространстве очень редко говорится. И у нас это тоже выпадает как-то из сознания, когда мы начинаем писать какие-то ученые трактаты, скажем, Олег переехал в Киев и объединил новгородскую и киевскую землю. Ну, как он это мог сделать? От Новгорода до Киева 1200 верст и все лесом. То есть это 2 месяца пути в одну сторону, 2 месяца пути в другую сторону. Мы это пробрасываем. Или там, скажем, вот мы говорили как-то... Мы смотрим на карту. Мы смотрим на карту, да. Мы редко смотрим на карту, я бы сказал так. Мы смотрим на политическую карту. Да, мы смотрим на политическую карту. Там все закрашено зелененьким. Да, и все ясно и понятно. Вроде бы все так цельное. А что это означает? Что и там его признают как князя? Да, он приезжает и требует дань. Ему дают дань, значит, они находятся в сфере его влияния. Это ведь, понимаете, очень хитрый такой вопрос. Есть даже теория институализации рэкета как основа государства. Да, приезжает группа до зубов вооруженных людей и спрашивает, вас надо защищать. Угу. Если да, то вы нам платите дань, и все в порядке. Ну вот, все, да, действительно. Собственно говоря, это и есть вот это самое полюдие, потому что уходит один князь, скажем, Олег умирает, Игорю приходится вновь покорять те же самые племена и заставлять их платить дань. Потому что они не чувствуют себя, так сказать, в стабильном состоянии, ответственным перед Киевом как таковым. Вот Олег – это да, Игорь – это новое лицо. Что касается времени появления такого идеала стабильности, да уже в «Повести временных лет» мы видим, что Святослава осуждает за то, что он чужую землю блюдет, а свою, значит, забросил. Нет. Мы можем найти это в вопрошаниях там, 12 века. Тоже негативное отношение к таким передвижениям. Хотя, я еще раз повторяю ту мысль, которую высказал Павел Юрьевич, все они двигаются, постоянно двигаются. Система, образующая, скажем, структуры в древнерусском государстве, был вовсе не князь, как я понимаю, а был путь из варяг в греки, один из основных торговых путей. Когда он теряет свое значение, когда пути проходят по параллелям, когда с востока на запад основные пути становятся, все, Киевская Русь прекращает свое существование. Да, и выстраивается как по-другому. Она выстраивается по-другому-то. Ну, как до сих пор мы видим, что это, помните, чудесный вид со спутника? Да. Вид России. Так, здесь европейская часть, там вся в огоньках, и более-менее там все разнообразно. А потом все выстраивается вдоль Транссибирки. Все совершенно верно. Да. Совершенно верно. И вот здесь мы подходим еще к одному вопросу, как вообще себе представляет этот мир люди, то есть карты. Ну, я вот, например, знаю, что в Западной Европе, как я понимаю, 12 век, когда появляются эти карты ОТ, да? Угу. Ну, это тоже очень специальные карты. Ну, очень специальные, почему они в основном, это алтарная часть в храме, там они помещаются. А как она была у них в голове, кто его знает. Но при этом представления о мире вообще, они очень сложные. Они очень сложные и отличаются. Откуда человек знает, предположим, куда он идет, в том ли направлении он идет и где что находится? Вот тут начинается вопрос. Вот где что находится и от какой печки там мы танцуем? В общем, по сторонам света он, конечно, ориентировался, потому что солнце, все измерение времени, да и пространство шло по солнцу, значит, по Солонь там он двигался, или на другом направлении. Солонь, это все было понятно. И нужно было поставить церковь, соответственно... По сторонам света. Если человек строил мечеть, то его нужно было построить кыблом на Каабу. Хотя вот храмы, скажем, строили не строго по сторонам света православные, а Рапопорт в свое время доказал, что ориентировались на точки восхода и захода солнца. Поэтому там даже есть смещенная ось у храмов. Потому на севере она другая. Да, там немножечко другая будет. Потому что ориентировались прежде всего по реальным каким-то ориентирам. Да и в Европе тоже, по-моему, не все так просто. Ну, я думаю, что да. Были изменения. Ну, по ряду причин они менялись, но, в принципе, вот так вот реально человек представлял, что вот тут вот север, там остальные стороны света, соответственно, как нас учили в свое время. Но когда его спрашивали, а где находится, допустим, русская земля, вот тут начинаются интересные вещи в Европе. Причем не в какой-нибудь там Европе времен Карла Великого, а в Европе, скажем, 17 века, времен Лейбница. Россия – это восточная страна. А вот в 18 веке Россия – это северная страна. И как-то это проходит совершенно нормально. Естественно, нормально совершенно. Князь Северный приезжает, Павел I, в Париж. Да, это его, да. И вообще Россия – это великая северная страна. Северная страна. А в 17 веке это великая восточная страна. Еще если учесть, что вся экспансия России идет в 18 веке, идет как на запад, но основная идет на юг. Ну, может быть, поэтому и северные страны. Вообще, надо сказать, что представление о сторонах света – это одно, а реальность – это другое. Давайте мы здесь зафиксируемся и прервемся на новости и рекламу. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Мы продолжаем разговор о средневековом пространстве, времени, соответственно, но прежде всего пространстве. Павел Уваров, Игорь Данилевский. Продолжаем. Ну, вот продолжим этот разговор о том, что они хорошо представляют себе, где страны света расположены. И в одном и том же трактате, вот, скажем, есть очень любопытное такое послание новгородского архиепископа Василия Калики тверскому епископу Федору Доброму. Там шли какие-то споры относительно того, в Твери я имею в виду, относительно того, остался ли реальный рай, либо существует только рай ментальный. Вот так, мысленный рай. И как раз новгородский архиепископ, он доказывал, что рай существует, реальный. При этом невероятная любопытная аргументация. Там есть теоретические, так сказать, какие-то построения, и есть ссылки на свидетелей. В теоретических построениях все ясно. Рай на востоке, вот там Эдемский сад насадил Господь, и он продолжает существовать. В качестве доказательства приводятся свидетельства новгородцев, которые путешествовали, причем они попали на территорию, где они не видели солнца, там была ночь постоянная, вот, но было сияние на небе божественное, и они услышали там райское пение, значит, за горой, тоже к горе подошли. И отпустили даже одного человека, чтобы он посмотрел, рассказал, что там такое. Тот поднялся наверх по сходням, вот, сплеснул руками, рассмеялся, бросился туда и исчез. Исчез. Второго всё. Послали, попросили, чтобы он рассказал. Тот точно так же поднялся наверх, сплеснул руками и, ничего не сказав, им исчез. Третьему они уже веревочку к ноге привязали. Когда тот поднялся наверх, сплеснул руками, они его сдернули за веревочку, он оказался мертвым. Все. Решили, что не стоит туда идти смотреть, что это такое. Но что интересно, рай у них оказывается в том же самом месте, в котором чуть раньше, они говорят, находится ад. Потому что тоже новгородцы были за дышащим морем, то есть это опять-таки за полярным кругом. И там они слышали скрежет зубовный, видели червя неусыпного там, и так далее. Вот у них это как-то все совмещается. При этом... Вообще, вот говоря о ментальном мире, да, невероятные вещи. Мы же представляем себе очень часто, что в Средневековье вот это представление о плоской земле, там чуть ли не стоящей на слонах, на черепахах и так далее. Несколько есть трактатов древнерусских, это в основном переводные произведения, но они попали и, так сказать, в душу этих людей, из которых следует, что вообще-то не совсем все так было просто. Но, скажем, Павел Юрьевич упомянул о Китоврасе, Соломоне и двуголовых людях. Есть такой апокриф. Китоврас подарил Соломону двуглавого человека. Ну, это суды Соломона, это особый разговор. Но там у них происходит очень любопытный диалог. Соломон спрашивает, человек он или бес, и где он живет? Тот говорит, я живу под землей. А у вас, говорит, есть солнце? Есть. Вот когда у вас на западе оно заходит, у нас оно восходит. Когда у вас луна заходит, у нас оно восходит. Все в порядке, все правильно. Абсолютно точно, да? А чуть позже, это уже будет первая четверть 15 века, будет, скажем, трактат об устроении земном, где будет написано, что земля вообще не квадратная, не треугольная, не круглая. Она подобна яйцу. И висит в пространстве, ничем не поддерживаемая. А только Божьим словом. И ни к чему не прикасается. Это невероятно интересный образ, то есть они представляют себе Землю настолько близко к современным представлениям о Земле, что просто диву даешься. Но при этом совершенно спокойно будут эти самые карты, так сказать, плоскостные, где Земля будет омываться океаном со всех сторон. Вот. И... Или в форме Т. Или... Тау. Да, Тау. Но почему их называют ОТ? Потому что там идет по кругу океан, угу. А разделяется Земля на три части. Она разделяется Средиземным морем, Танаисом, то есть Доном, и Нилом. Да? Вот. Это значит части Сима, Хама и Афета. То есть так, как Земля была поделена между сыновьями Ноя. Это традиционные карты, причем они все время усложняются, там появляются какие-то новые персонажи. Но принцип тот же. А принцип тот же. Принцип тот же. И вот поэтому вот у меня вопрос. Есть задача представить себе мир, наверное, и тогда появляется яйцо висящее, появляется человек, что по логике вещей, когда у вас солнце восходит, у нас заходит, и наоборот. Задаются всякие хитрые вопросы, не может на столбах стоять, а столбы на чем стоят. Да, это как это логика какого-то представления. А есть некое отидейное представление мира, вот каким он должен быть, вот как он организован, вот по слову. И каким я должен себе его представлять? Так или не так? Вот видится здесь такая схема еще, Павел. Да, не, я бы не сказал. Никто особенно не до раннего нового времени, никто особенно не придирался, не особенно не контролировал. Было сочинение Казьмы Дикоплова. Да, очень популярное. Он доказывал плоскость Земли, и потом все это... Это существует все параллельно. Угу. Вот, при этом существует Птолемеевская, угу. Существуют сферы, полусферы, и они, в общем, не очень противоречат друг другу. Они не видели противоречия в этом. Да и Коперник поначалу-то, в общем, его никто особенно не осуждал, ведь когда он... проектируем, тем более, что он был практикующий астролог, ему это нужно было. Ну, он занимался расчетом Пасхалис, в принципе, он из этого вышел. То есть в практической сфере они там применяли, а вот уже там Триденский собор, после Триденского собора, когда уже идет становление новоевропейского мышления, вот тогда, простите, или так, или так. До этого у них не действует закон исключенного третьего. Угу. Логически. Вообще логика у них, по-моему, несколько все-таки отличается от нашей логики. Хотя мы в свое время с Ароном Яковлевичем Гуревичем довольно жарко спорили по этому поводу. Он говорит, что логика всегда одна и та же. Я думаю, что у них все-таки логика другая немножко была. Я не знаю, как вы думаете. Ну, это же не из пространства, да, а это вообще... так скажем, из социального пространства. Вот долгое время учили во всех учебниках и школах, что вот в гуманисты они сказали, что благороден человек по своим добродетелям, а в средние века, что он благороден по крови. Ничего подобного. Если бы средневекового человека спросили, а кто благородный, у кого родители благородные или кто сам, то скажут, конечно, у кого родители. И, конечно же, кто сам. Они не видели противоречия. Это не противоречие. Это не противоречие друг другу. Да. Вот. А когда им поставили, вот человека поставили перед этим выбором, а это произошло на рубеже 16-17 века, вот тогда он скажет, благороден – это тот, кто благороден по крови. И тогда придет товарищ Кальбер, который посчитает французских дворян и скажет, третий примерно, простите, вы не проходите. А в средние века... Ну это и другая было... дилемма возникнет, та, которая у Сгонарелли в «Дон Жуане». Как можно быть вельможей и плохим человеком? Uh-huh. Вот это постоянное, вот то, что он говорит, постоянная проблема «Дон Жуана». Вельможа – плохой человек. Вот. А до этого не стоит. Может быть, статский советник Гусь. Вот, да. Хорошо. От чего мы все считаем пространство? От чего считали? Самый хитрый вопрос. Я так понимаю, от точки своего собственного проживания. Ну, понятно. Где очередь. Я там центр Земли? Нет, не или, совсем. Или существует некий центр? Центр Земли существует, он существует сам по себе. Другой вопрос, что, опять-таки, существует какой-то ментальный центр и существует реальный центр, его воплощение этого ментального центра. Но вот на этих самых картах, о которых мы уже упоминали, средневековых, там центр Земли всегда связан четко с одним местом. Это Иерусалим. Но фокус заключается в том, что этот Иерусалим, он периодически переходит с места на место. Он может перемещаться, скажем, там, в Константинополь. Это достаточно четко осознается. Когда Константинополь отстраивается Константином Великим в образ Ветхого Иерусалима, причем городская структура выстраивается точно так же или там наподобие. Это к нашим разговорам о конце света. Да, а это все взаимосвязанные вещи, потому что пространство и время, пространство временной континуум, он действует и тогда. Вот, там даже переносятся какие-то характеристики со времени на пространство, скажем, количественные характеристики. Пожалуйста, простой пример. В том же трактате об устроении земного там написано, на каком расстоянии небо находится от земли. 365 десятков тысяч поприщ. 365, ясное дело, берется из времени. Да, и тоже измеряется расстоянием, которое можно пройти за там, год, да? Или за 6 лет. Вот все это совмещено у них. И этот самый Иерусалим, он может перемещаться, он будет потом перемещаться и в Киев, он будет перемещаться и в Тырново, он будет перемещаться и в Москву. И в Новый Иерусалим. И в Новый Иерусалим, потом из Москвы точно так же. Причем тут уже тоже каким-то образом это все складывается, потому что там же не просто так Новый Иерусалимский монастырь строился Никоном рядом с Москвой. Он на том же самом меридиане. Причем там отклонение, я посмотрел по карте, это где-то считанные километры, то есть это невероятная точность для того времени. Но он просто туда его сносит, и все, он выводит этот Новый Иерусалим из Москвы. Или там Рим, да, есть реальный Рим, ветхий, но может быть и Новый Рим, Константинополь опять-таки, да. Тот же самый. А может быть и Москва, Третий Рим. Третий Рим может а потом быть, Петр вынесет эту идею в Санкт-Петербург. Кстати сказать, вот интересно, что как-то проходят мимо того, что строительство Санкт-Петербурга начинается с строительства храма апостолов Петра и Павла. Ну, с одной стороны, вроде бы, да, это связано с тезоименитым, значит, ангелом-хранителем самого Петра, но с другой стороны, с чего начинается строительство, скажем, Хлодвигом империи, да? Он строит храм Христа и Павла. Петра и Павла, извините. Или Рим, центральный храм какой там? Петра и Павла. Есть замечательная работа... Нигде нет храма Павла отдельно. Да, есть Павел, что за стенами. Это есть. Да, но это немножко другое дело. Да. Вот. Или, скажем, там герб того же самого Санкт-Петербурга, он, ну, скажем так, не повторяет, но типологически повторяет вообще-то герб Ватикана. Два ключа, перекрещенные бородками вверх, вопреки всем правилам геральдики, и два якоря, перекрещенные речной и морской. То есть тут явные параллели есть, об этом писали в свое время. Ну, и все шутейшие, все пьянейшие соборы. Да, конечно, Ну да, и град Петров, вообще-то, град Петров, это... Да, конечно. Да. И это все ходит по миру совершенно спокойно, перемещается с севера на юг, с запада на восток, с востока на запад. Но при этом центр мира – это, конечно, Иерусалим. Все, это четко совершенно. Хорошо. Давайте успеем рассказать все-таки о том, кто как, почему, по каким маршрутам путешествует все-таки в средние века в реальности. Ну, путешествуют, я уже сказал, почти что все, так или иначе. Да, заканчивая вашу тему. Значит, давайте резюмируем. Центр Земли есть, да. Это Иерусалим. Не очень понятно, где он находится. Но его хорошо фиксировать. Иерусалим, Рим, Вавилон. Вот эти точки. А дальше начинается соотнесение себя. Мой город, в котором я живу, конечно же, это Иерусалим. Он подобен Иерусалиму, и, следовательно, он Иерусалим. Потому что здесь самые хорошие люди. Или, конечно же, это Вавилон, потому что такого безобразия больше нигде нет, значит, у нас Вавилон. Да. И эти точки нужны, собственно, не то, чтобы рассчитывать расстояние до них, а для того, чтобы дальше уподоблять себя им, переносить и свое бытие. Кто путешествовал? И куда путешествовали? Ну, пока что все, что мы говорим, у нас похоже. Но надо сказать, что все-таки разница очевидная была. Это в размерах этих перемещений. А вместе с тем есть, опять же, и сходство. Понятно, что правитель – это тот, кто ездит. И весь политогенез шел вокруг представлений о осях перемещения. На Руси, насколько я понимаю, уже в московский период пути существуют, пути, ведомства. Но эти пути появляются как раз с монголами. Это одно из благ, которое приносят монголы, потому что монголов, в отличие от европейцев, была потрясающая система передвижения именно. То есть для европейцев это было шоком, когда они узнавали, что монголы, скажем, передают информацию там, по 300 километров за сутки. Это было невозможно для Европы, несмотря на то, что в Европе были дороги еще римские. Собственно говоря, то, что связывало всю практически Европу... Система оповещения, да. Их... Система дорог. И, кстати, чему удивлялись европейцы конца 16-17 века, посетив Русь, это информация с засечной черты, как она быстро доходит до Москвы. А это римская система. Через каждые 25-30 километров станция, где меняют лошадей. Плюс световая сигнализация. И плюс к этому еще звуковая сигнализация, потому что этих самых гонцов висели бубенчики, которое, значит, колокольчики, которое было слышно на станции, и станционный этот смотритель выводил... Уже готовил, лошадь, да? Уже готовил, да. То есть это все ускоряло процесс. То есть это все не вмешательство, а функциональное. При этом управление строилось по путям. Конечно. На Западе, ну, во Франции 16 века, появляется бюро статс-секретарей. Но они не делят там военный министр. Угу. Они делят... Один отвечает за юго-восточное направление, другой за юго-западное, третий за север, там, четвертый за восток. И вот они распределяют совет депеш. Они идут, откуда приходит информация. В этом отношении можно посмотреть параллели. Но, в принципе, преодоление пространства на Западе намного проще и быстрее, чем преодоление пространства на Руси. И об этом мы говорили в самом начале, потому что это одна из граней европейского чуда – это довольно легкие коммуникации. Дороги, оставшиеся от Римля, речные коммуникации, практически охватывающие всю Европу, и большая изрезанность берега, то есть через систему морские заливов. Короткими отрезками могут... Вот, морской переход, перевоз товаров, он в 10 раз более выгодный, чем речной, и в 100 раз выгоднее сухопутного. А с 14 века это еще и самый быстрый способ передвижения, потому что... Морская эволюция идет. Парус, который позволял двигаться под углом к ветру, то есть не надо было ждать обязательно попутного ветра. И уже стало ясно, что из Генуи в Антверпен попасть быстрее морем, чем по суше. Причём значительно быстрее. На Руси в основном передвигались по рекам и летом, и зимой, потому что зимой это были практически готовые дороги, по которым можно было на санях ездить, а летом это корабли. Да, нам что-то Андрей напоминает о лондонском Святого Павла соборе. Да. Вот. Так что отдельные Павлы у нас есть. Есть. Да. Есть. Так, возвращаемся. Да, все. Саша, мы все уже поняли здесь. Все уже, все заметили и все вспомнили. Хорошо. Далее. Значит, существуют пути передвижения разнообразные. Но здесь существует еще и расселение. У нас существуют какие-то вот... Освоение территории, можно только вспомнить вот все эти грандиозные расселения монашеские еще ко всему в Европе. Европа унаследовала от поздней Римской империи достаточно плотную развитую сеть церковных делений, диоцезов. Угу. Создавались новые диоцезы на новых землях. Очень редко дробились существующие. Ну, иногда переносился центр диоцеза. Вот он был в одном городе, он стал в другом. Но даже если посмотреть на церковную карту, видно, как много, вот если взять ту же самую любимую Францию, как плотно сосредоточены эти небольшие диоцезы на юге, в Лангедоке, в Провансе, и как дальше, по мере продвижения к северу, они становятся все больше и больше. Когда они узнавали о России, они спрашивали, сколько диоцезов, сколько епископских кафедр в России. Это большая проблема. И что узнавали? Ну, узнавали, что епископских кафедр много в России. Да. Целых 10 или 11. Да, то есть там принципиальные различия были. Они соотносили это со своим Лангедоком и понимали, что Лангедоки немножко больше, ну, понятно, но когда они понимали, что... Небольшая такая страна, да? Да, но когда они уже соотносили с дальше... Реальными пространствами. Вот тут они... Но тут это, конечно, было связано еще с тем, что очень низкая плотность населения в Восточной Европе вообще. То есть колоссальная территория, вот от Белого моря там, до Черного, да, и от Карпат до Уральских гор. И все население, судя по экспертным оценкам, скажем, там 11-12 век, дальше это будет не принципиально изменяться. Порядка 4,5 миллионов человек в лучшем случае. Но в 16 веке там досчитывают до 9-11 миллионов человек. Ну, а потом во время опричной смуты... Да, а потом резко сокращается, запустили земли. То есть такое количество кафедр было связано еще и с тем, что небольшое население было. Плотность населения, как я понимаю, здесь была гораздо ниже, чем в Западной Европе. Хотя в Западной Европе тоже она не была излишне плотной. Ну, это по периодам. По периодам, конечно. Там, скажем, к началу 14 века она была уже достаточно плотная, а потом проходит Черная смерть. Потом Черная смерть, которая заславит треть, да. Европа вымирает. Да, опять разряжает очень, да, количество населения. Ну, вот еще ко всему, правильно ли мы представляем себе расстояние территории, насколько это приближено к той реальности, что такое та реальность того времени. Вот мы сейчас пытались говорить. Вот насколько мы можем всегда с детства любим смотреть карты, да, угу. Когда современная карта берется, и на нее нанесены разные территории, там, древние, средневековые, вот здесь было то, там, такое-то герцогство, такое-то княжество, такое-то, все это было. Насколько это мы можем соотносить с точностью, представлять себе? Ой, сложный вопрос, потому что, ну, с одной стороны, у нас есть дисциплина, которая, по-моему, впала в анабиоз лет 30, как это историческая география. Ну, вот сейчас, может быть, она возродится. Сейчас, может быть, она возродится. А что это она? Почему это она? Ну, во-первых, никак не могли поделить сферы влияния, кто все-таки этим должен заниматься, историки или географы. Вот. А потом, я даже не знаю, с чем это можно связать вот напрямую, но какая-то то ли школа была утрачена, я не знаю. Но, во всяком случае, карты у нас нуждаются в очень серьезной корректировке. В очень серьезной корректировке. И надо очень внимательно просматривать все это. Есть замечательные работы по исторической географии, скажем, там, Владимира Андреевича Кучкина. Вот он специально занимается проблемами историко-географическими. Он пишет докторскую диссертацию, скажем, там, по образованию территории северо-восточных княжеств русских. Замечательная совершенно работа. Он пишет работу о русской земле в узком смысле слова, там, с точностью до одного города устанавливает границы этой русской земли. Выясняет, в каком направлении, так сказать, она вытянута, что это широтное направление, а не меридиональное. То есть он очень точно определяет ее. Но вот дальше возникает масса сложностей, потому что мы сплошь и рядом не представляем себе, насколько это все соприкасается, где там проходят конкретные границы. И потом есть какие-то общие представления, которые нам мешают. Есть такие ложные идентификации, скажем, когда у нас пишут в учебниках или в каких-то работах Литва. Угу. Мы с трудом представляем что себе масштабы этого княжества, Великого княжества Литовского, Русского и Жемаицкого, которое там при великом князе Витовте простирается от Балтики до Черного моря и от Карпат до Можайска. Ну да. Это колоссальная совершенно территория. И до Волоколамска. Да. По сравнению там, с Великим княжеством Тверским, малюсеньким совершенно, или Великим княжеством Московским. Вот. Да, так что пушкинское хулиганство, когда он описывает маршрут, когда направляет на литовской границе Корчмата, да? Да. Он ведь там свои эти места наши под Звенигородом. Конечно. Он там только по-другому произносит Захарьина и Хлопина, там у него вместо Захарова и Хлопина. Понимаете, у нас даже с трудом представляет себе, по-моему, большая часть населения, что стояние на Угре – это стояние на литовской границе. Это сражения, которые ведутся прямо на литовской границе. Угра – это граница между Москвой и Литвой. Угу. Московией и Литвой. Не возбуждайте претензии сейчас. Я понимаю. Но это совершенно другое государство. Угу. Вот. Туда входило Смоленское, Брянское, периодически, правда. Вот. С другой стороны, мы себе слабо это представляем, и из-за этого мы не просчитываем этого всего. И это печально, потому что возникают всякие страшные вещи. Вот мы говорили о Куликовской битве, да? Количество, скажем, участников Куликовской битвы. 150 тысяч человек у Дмитрия Ивановича Донского. Но если и вдвое количество... больше, как минимум, вдвое больше у Мамая. Да, или там Мамай никогда бы не вступил в сражение, если бы не было численного перевеса. Но обозы только растянулись бы от Коломны до Куликова поля. Я не говорю об этих 150 тысячах всадниках. Мы не представляем себе просто этого. Когда начинаешь студентам показывать, какое расстояние от Москвы до Троицы, от Троицы до Коломны, от Коломны до Куликова поля, все становится на свои места. Понятно, что этого не могло быть просто уже в силу сугубо географического момента, да? Вот. Или там, скажем, Невская битва. Сколько времени прошло между высадкой десанта и самим сражением? Это колоссальное расстояние от Санкт-Петербурга до Новгорода Великого. Угу. И, между прочим, не по хорошим дорогам. Вот. То есть сегодня надо делать поправку на очень много конечно, факторов. Конечно, конечно. И учитывать вот эти пространственные Европе, что с этим? Моменты. Хотя они, еще раз повторю, практически никогда в источниках не указываются. В Европе забавная ситуация. У них нет географических карт в нашем понимании. Но они... равно как и на Руси, достаточно хорошо знают, где чье. Угу. Верденский раздел – самый характерный пример. Ведь он проведен достаточно точно и очень грамотно. И они, конечно, потом его оспаривали, отбирали, но чем они руководствовались? Ну, во-первых, сакральными точками. Лотарь старший, несмотря на то, что он проиграл, ему нужно передать самые важные святыни – это Рим и Ахен. Угу. Поэтому он... Получается, да, у нас по меридиану. По меридиану вытянутое. Ну, Карлу Лысому тоже, конечно, достались приличные святыни. Дальше они перечисляют монастыри. Дальше они перечисляют некоторые владения. Но в основном, конечно, по церковной географии это идет. Хотя есть, там вмешиваются какие-то светские сеньори. Они исходят прежде всего не столько из географических границ, сколько из юрисдикции. Вот где чья. Где кто судит, вот там вот мы и выстроены. Конечно же, на каких-то, в каких-то конкретных случаях они уточняют. А вот до этой речки, вот ты судишь, а здесь вот уже я, это мое, это твое. А тот, естественно, говорит, что нет, ты неправильно посчитал, и тут уже идет выяснение отношений. Но вот это вот, что очень важно, с одной стороны, это необычайно стабильное разделение. Пройдет полтысячи лет, они все будут помнить, и герцоги бургундские будут воссоздавать удел Лотаря, достаточно точно его, претендуя на его земли. Но проблема Воловьих Лужков останется. Воловьи Лужки, вот город Клочестер, недавно вот я слушал доклад, у него вообще не было стены городской. И вот с обязательной периодичностью идет процессия вокруг этого города с веревками, измеряют, а где же, собственно говоря, граница происходит и, граница. Нет, чтобы ее провести раз и навсегда. Нет, каждый раз они перемеряют. Это очень хорошо. А с другой стороны, когда остается, вот я не зря тут можно дошутиться с претензиями. И еще всяк пишет свою историю, исходя из той географии, которую он себе представляет. Здесь мы прерываем дозволенные речи, и мы вернемся к нашим темам, к разным аспектам сравнительных Европы и Руси. Павел Уваров, Игорь Данилевский в программе «Не так». Спасибо. Нет, ребята, все не так, все не так.